Глава 11. Событие 27. Тысячный с начала года киловатт-час чугуна надоили к полудню хлопкоробы Уренгоя. Грянуло, да и не могло не грянуть. Только странно новость дошла. Из газеты «Правда» узнал. Брежнева не предатель. Он, прежде чем какое-либо решение примет, 100 раз со всеми товарищами посоветуется. Убедит их принять свое мнение, а потом единогласно на политбюро проведет. Вот и сегодня. Почитал, отложил газету, поплевался, мысленно. А чего хотел? Брежнев не станет шашкой махать. Милый дедушка. Как с таким характером в лидеры вылез? Интригами. Вот и сейчас ничего не понятно. Это хитрый ход или это спускание на тормозах? Снова придвинул газету. В связи с переходом на другую работу освободить Рашидова Шарафа Рашидовича от должности первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Узбекской ССР. Также вывести его из состава членов ЦК КПСС и кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС. Назначить Рашидова Шарафа Рашидовича чрезвычайным и полномочным послом в Исламской Республике Пакистан. В связи с переходом на другую работу освободить Насреддинову Ядгар Садыковну от должности председателя Президиума Верховного Совета Узбекской ССР и заместителя председателя Президиума Верховного Совета СССР. Также вывести ее из состава членов ЦК КПСС. Назначить Насреддинову Ядгар Садыковну заместителем министра железнодорожного транспорта Молдавской ССР. В связи с переходом на другую работу освободить Курбанова Рахманкула Курбановича от должности председателя Совета министров Узбекской ССР. Также вывести его из кандидатов в члены ЦК КПСС. Назначить Курбанова Рахманкула Курбановича директором Таллинского педагогического института. Назначить Цвигуна Семена Кузьмича в Рио первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Узбекской ССР. Назначить Авдюкевича Лангина Ивановича председателем Совета министров Узбекской ССР. Назначить Федорчука Виталия Васильевича в Рио председателя Президиума Верховного Совета Узбекской ССР. Петр позвал Филипповну и ткнул пальцем в две неизвестные фамилии. Федорчук, генерал-лейтенант, первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности Украинской ССР. Авдюкевич, председатель Комитета государственной безопасности при Совете министров Латвийской ССР. Не задумываясь, оттарабанила секретарша. Тамара Филипповна, мне 100 грамм коньяка и кофе принесите, пожалуйста. Там в приемной председатель комитета по телевидению и радиовещанию. Если не очень скоро, то пусть завтра зайдет. Подумать надо. Хорошо. Посидел. Никакого председателя не появилось. Появился коньяк и кофе. Даже лимон порезанный. Ну, за правосудие. Итак, как там у Штирлица? Информация к размышлению. Сняли все руководство Узбекистана. И что совершенно необычно, и даже не свойственно для всей внутренней политики СССР, поставили во главе республики не узбеков. Назовем их условно русскими. Что дальше? Не ходи к 7 гадалкам, начнут раскулачивать хлопковое дело. И дальше пойдут посадки. И это не посадки хлопчатника. Все 3 — генералы КГБ. Правда, звание Авдюкевича Филипповна не назвала. Странно. Хотя какая разница? Все из конторы. Там ведь в Узбекистане, кроме взяточничества и приписок, расцвел взращенный Рашидовым махровый национализм. И плюсиком наркомания набирает обороты. Надо будет посоветовать Цвигуну министра сельского хозяйства с особым пристрастием допросить и с использованием сыворотки правды. И дело не во взятках, а в механизмах. Нужно не столько нынешних любителей играть циферками посадить, сколько понять механизм этого действа и разработать программу учета урожая хлопка так, чтобы приписать ничего было невозможно. Самый простой способ — принимать по весу уже на предприятиях в РСФСР. А до этого просто вагон. И по сортам разобраться, чтобы тоже невозможно была подтасовка. Там основная градация сейчас по зрелости. Интересно, а зачем собирают незрелый? Когда старого министра посадят, что неизбежно, то нового нужно ставить тоже не титульной нации. Пригласить америкоса. Стоять бояться не пиндоса. Индийца. Индия занимает первое место в мире по сельскохозяйственным территориям. Там не все в порядке с урожайностью. В США и в Китае выше. Но обе эти страны — враги. А вот Индия почти своя. Поставим галочку. Еще что-то зацепилось в голове и мешает коньяк допить. Точно! Недавно ведь было совещание, и очкастый товарищ хвастался, что получилось у них получить вполне приличный урожай зеленого хлопка с длинными волокнами. Давным-давно, в той жизни, Петр смотрел по телевизору передачу, где рассказывали, что перешли на экологичную продукцию. Самоокрашенные сорта хлопка. Дорого получилось, и проблема, если память не врет, именно малая урожайность и короткие волокна. А вдруг наши и вправду смогли? Еще одну галочку. Кстати, там, в передаче, было и про красный хлопок, и про коричневый. Еще галочку. Так, что еще можно по хлопку придумать? Комбайны? Там какая-то жутко вредная химия, чтобы коробочка раскрылась. Отложим. Есть еще какой-то китайский метод орошения при посадке. Еще галочка. Все. Больше даже подогретая коньяком память ничего не выдала. Ну и ладненько. С этим бы справиться. А еще стишок вспомнился неприличный. Это что еще за попка? Это попка хлопкоробки. По этой попке хлопкороб, хлопкоробку в хлопке хлоп. Ну, чуть другие там слова. Событие 28. «Мам, а если червяка разрезать, то его половинки будут дружить?» «С тобой нет». «Классно быть гусеницей. Сначала жрешь, жрешь, жрешь, потом спишь, спишь, спишь, а потом бац, и красавица!» На этот раз в кабинет набилась целая армия насекомоводов. Так себе название. Червеводов? Гусеницеводов? Шелкоробов? Шелководов. Таджики, узбеки, товарищи из Азербайджана, ну и наши из Ставрополья, из Кубани. Весь юг страны. Хвастались, если послушать, так все передовики. Что нужно сделать, чтобы в каждом доме стояла эта сетка? Обратился к самому говорливому. «Ну, чего?» — задрал товарищ голову и смотрит в потолок. «А вот хренушки. Потолок недавно побелили, и все подсказки замазали. Ничего там прочесть говорливый не сможет». «В первую очередь увеличить кормовую базу!» — выкрик с места. «А вы, товарищ, кем впахиваете?» — поинтересовался, усадив двоечника. «Агрономом колхоза Ленинец Кубани». Толстячок с гитлеровскими усами. Ну, его дело. Может, не растут нормальные. Что мешает? Министры всякие. Вон нахал. Тот, кто вам мешает, тот вам и поможет. Говорите, чего не хватает лично вам. Возможность засадить деревьями большие площади. А вы знаете, что я весной затеял реанимацию сталинского плана по преобразованию природы? Будут высажены миллионы деревьев. Почему не шелковицы? Найдем мы все вместе посадочный материал. «Деньги будут, будет команда, будут и черенки. Шелковица легко и просто размножается черенкованием. Нужно только с климатическими зонами не играться. Где приживили, черенки там и сажать». «Деньги будут, команда будет. А увеличить производство яиц легко?» «Грена, это от французского «grain». Семья, семечко, зерно. В широком смысле название кладок яиц бабочек из семейства павлиноглазки. Да все то же самое. День — команда. Дальше вот чуть сложнее. Нужен опыт выращивания. Курсы. И это обязательно». «А толстенький-то молодец. А как вас звать, дорогой товарищ?» «Лукьянов Федор Иванович». «Вот что, товарищ Федор Иванович. Мы сейчас всех отпустим, а вас я задержу на пару дней в Москве. Будете писать программу. Потом отнесем ее в Восхнил и попросим прокомментировать. Потом вы подеретесь, а я в сторонке постою и послушаю. Потом утрем вам или им сопли кровавые и родим одну общую программу». Насупил брови гитлероусой. Согласны? А пшиком все не выйдет. А я вас бдить над этим проектом поставлю. Будете заместителем министра сельского хозяйства по червякам. А это звучит. Вот и по рукам. Садитесь, пишите. Стоять бояться. Я где-то слышал, что эти гусеницы или черви в Китае считают страшным деликатесом. Нельзя ли их извлекать и замораживать? С Китаем сейчас непростые отношения, но можно ведь и через третьи страны запулить. Серьезно? Они их едят? Говорю же, деликатес и дефицит. Ну, тогда точно озолотимся. А чайку дадите? Может, рано портфель пообещал. У меня в столе есть самый последний вариант губозакатывающей машинки. Изобрели, значит? И изобрели, и усовершенствовали. Идите план делать. Присваиваю вам позывной «Чайка». Событие 29. Повесьте, пожалуйста, куртку. Не повешу. У вас нет петельки. Ну, хотя бы за капюшон. Не повешу. У вас нет петельки. Ну, сейчас же спектакль начнется. Не начнется. Вон сидят актеры, и все привешивают петельки. Домой опоздал. Нельзя было опаздывать. Гости. И тем не менее умудрился. На этот раз было совещание с очередной мифической подотраслью сельского хозяйства. Были представлены лучшие возделыватели герани. Петр и шелководов, и этих цветководов собрал с целью сломать сложившийся уклад земледелия на юге страны. Все производили хлопок. В Средней Азии даже клумбы в городах уже им засажены. Почва истощена монокультурой. Туда вбухивается море удобрений и пестицидов. Строят плотины, разбираются по арыкам Амударья и Сырдарья. Они уже почти не несут воду в Аральское море. А то, что впадает, отравлено. И что делать? В его истории либо не нашли, либо не хотели искать выхода. Герань дает гераниево масло. Очень дорогой продукт. С руками оторвут капиталисты. И с удовольствием поменяют на золото. А золото с не меньшим удовольствием на качественный, самый первосортный хлопок с самыми длинными волокнами. Вот, может, можно часть площадей засадить геранью? Разбирался. Слушал товарищей. Складывал цифры. Делил и умножал. Получалось следующее. Сейчас производится в стране порядка 45-50 тонн гераниевого масла в год, причем половина — в Армении, а остальное — почти полностью в Таджикистане и совсем немного в Грузии. Армению с Грузией Петр решил оставить в покое, а вот Таджикистаном стоило заняться. Все это масло до последней капли остается в стране. Что, если вырастить побольше и торгануть? Традиционным методом извлечения эфирного масла из герани является перегонка с водяным паром. Этой переработке подвергается свежескошенная надземная часть растения. В зависимости от сроков уборки и влажности сырья, выход эфирного масла колеблется от 0,1 до 0,2%. Так что для получения 1 кг масла приходится перерабатывать 500-1000 кг растений. С гектара можно собрать около 40 тонн. Считаем и получаем от 40 до 80 кило масла с гектара. Цена на масло на мировых рынках колеблется вокруг 50 долларов за килограмм. Если перемножить и эти циферки, то имеем около 3000 долларов с гектара. И последние цифры. Урожайность хлопка в СССР в среднем 20 центнеров с гектара, то есть 2 тонны. Цена на мировом рынке хлопка 400 долларов за тонну. За очень хороший хлопок. Получается, что геранью торговать в 3 раза выгодней. А еще есть кориандровое масло, а также мятное. Подумаем и насчет них. Есть нюансик. Зимой хранить черенки герани нужно в теплицах, даже в Таджикистане. И нужно построить заводики по отпариванию герани и перегонке масла. С кориандром и мятой чуть проще. Кориандр просто сеять каждый год, а мяту вообще один раз посеять, потом хрен избавишься. Что ж, будем строить теплицы. Да купим парочку таких установок во Франции. Уж там-то на маслах пуд соли съели. Одна лаванда чего стоит. Опоздал на званый вечер, как раз с французами. Киношники в гости пожаловали, Закончили они съемки эпизодов «Врагоносец», где нужен снег и избы покосившиеся. И вот перед отчаливанием решили зайти на огонек к Петье. Те-то сначала хотели в ресторан, но друг Марсель сгоношил посмотреть, как живут обычные коми. Разве мог Петр в той жизни представить, что к нему в гости на рюмочку чаю забредут такие люди? И ладно забредут, а еще и будут смирно сидеть, дожидаясь запоздавшего хозяина. Опоздал не сильно, минут на 10. Гостей пока жена Лия и две дочери развлекали. Самое интересное, что появление хозяина прошло незамеченным. Мужчины осматривали устройство смесителя для кухни и систему фильтров для холодной воды. Зашел на кухню на голоса, а там картина маслом. Стоят на коленях Жан Море и Ален Делон и суют головы в небольшую дверку под раковиной. Только две задницы видны. А, фотоаппарат не заряжен и не под рукой. Снял бы кадр, о котором мечтают все женщины в СССР. Две элитные задницы сразу. Рядом на корточках Бельмондо, но голову никуда не сунул. С вожделением ждет очереди. Приобщиться хочет к допущенным до чуда очистки воды. И возвышаются над коленно преклоненным перед советской сантехникой барон Марсель Бик и режиссер Жан Жиро. Блин, ну как не хватает иногда рояля в кустах? Был бы сейчас смартфон с хорошей камерой. Нету. Все, и момент упущен. Поднялись звезды французского кинематографа с колен. Морды красные, во! Ну, может, и не во, но красные. Смутились. Барон ржет и чего-то им на чистом французском говорит, указывая на Петра. Теперь все ржут. Это над министром сельского хозяйства СССР? «Петя, привет! Жан говорил, что русскую воду пить нельзя, она грязная. Я показал. Теперь он говорит, что французскую воду пить нельзя». «А над чем смеялись?» «Жан говорит, что пока хозяин нет, нужно тут все открутить и в кармане и распихать. Я им сказал, что хозяин пришел, и надо выворачивать карман». Опять ржет. Веселый народ французы. А чего им не смеяться? Вон, даже ракеты с атомными боеголовками теперь не на Париж нацелены, а на Брюссель. В Брюсселе паника, демонстрации, чуть короля не свергли. Но об этом позже. Решился идти искать дам. Тихо, никто песен не поет. Нашли. Ну кто бы сомневался? Дамы в спальне. Тренируются. Двусмысленно. Раздвигают. Тьфу, еще хуже. Раскладывают друг друга. Да чего ж все на пошлости-то тянет? Но как описать процесс, когда Мишель Марсье и Бриджит Ан-Мари Бардо раздвигают и раскладывают шкафы, парты, кровати, девочек и визжат, когда у них получается? Бриджит Врагоносце играет эльфийку. И чего удумала, чертовка? Приперлась в гости, в гриме. Нарисованы на диве раскосые глаза и приклеены длинные уши. Три розы в волосы вплетены. Увидишь, где в городе, да и проскачешь в психушку. Солидно за всем этим действом наблюдает Маша Вика. Таких звезд еще не было у них в гостях. Только вопрос, а кто здесь звезда? Зато Тишковы хлопочут вокруг актрис и советы дают на французском. Типа абажур, абориген, абсент, авантюра, автограф, актриса. Вот, точно, автограф-актриса. Да половина русских слов, оказывается, к нам с берегов Сены и Луары переехала. Переплыла. Еще половина из немецких сумрачных лесов в нашей степи. И половина с Туманного Альбиона. А был ли мальчик? Был, конечно. Вот есть же, к примеру, слово «хрен». Хотя как-то слышал, что существует голландский глагол «шренен», который обозначает «жечь», «вызывать сильнейший зуд», «царапать». Не иначе «хрен» вместе со словом завез из Голландии царь Питер. Ну да и хрен с ним. «Мусью, мадемуазель, пойдемте к столу». Проходил через залу, видел, что стол накрыт, и сидит сбоку бедной родственницы Филипповна, скучает. Петр ее, как уже повелось в таких случаях, отправляет Ли на помощь. Во-первых, тяжело одной, да еще с маленьким ребенком, приготовить на такую ораву. А во-вторых, еще и результат непредсказуем. «Папа Петя, я пойду Быстрицкую позову, а то мужчин больше, чем женщин. Ну и ударить нужно русской красотой по этим задавакам. Я ее предупредила. Будет в лучшем виде». Маша Вика шмыгнула за дверь и в самом деле через минуту заводила в квартиру наш ответ Чемберлену. «А что? Уж точно не хуже. Чемберлена-то. Вон, у Мари и слюнки закапали. И не от еды. Или от еды?» Как-то давно, еще в той жизни, Петр Штелле написал сказку в стихах. Сейчас кусочек из нее пришел на ум. «И всем миром сели есть. Блюд, конечно, было шесть. Для начала гусь копченый с козочкой позолоченой, а внутри него брусника, клюква, ну и ежевика. Чтобы кисленький он был, да, чуть я не забыл, запивали его квасом. Заедали ананасом или редькой. Все едино. Я же сам налег на вина. Нет, об этом погодим. На второе был налим. Килограммов эдак в... Стоп! Вот ведь право, остолоп! Килограммов не ввели, так что дуру не мели. А налим был в 2 пуда. Кто сказал, что ерунда? Ты сходи его ущучь, если ты впрямь могуч. Ты сперва его поймай, а потом совет давай. Ишь, 2 пуда, ерунда. Вот налим был хоть куда. Жирный, черный, а вкусен. Это просто райский сон. Этого под пиво ели. Хоть с трудом, но одолели. Третьим блюдом была лень. Все, значит, кому не лень, отрезали по куску. И уж здесь взамен кваску пили брашку с туиску. Чтобы заглушить тоску, покидая отчий дом. И вернешься ли потом в Русь, в родимый милый край? Ведь чужбина-то не рай. Так что брашка в самый раз, а то только квас да квас. В общем, съели олененка и подали поросенка на 4-е, слышь, блюдо. И к нему вино оттуда, прямо из Грузии самой. Вот уж гадость, бог ты мой. Уксус слаще на Руси. Хоть кого поди спроси. 5-е блюдо подают. Все уж до кустов снуют, переполнены желудки. Все же люди, а не утки. 5-м блюдом был пирог, а начинкой был творог со сметаной к тому ж. И хотя наелись уж, все, кто мог еще стоять, потянулись опять. Кто за чашкой, кто прям в руки. Ох ж эти руки-крюки. Но ведь сыт уже, а нет. «Подавайте винегрет!» На 6-е, значит, блюдо, как бы не было бы худо, от обжорства кое-кому, и ведь говорил ему, «Обуздай желудок свой, это первый враг есть твой». Ну да ладно, все наелись и на бережку расселись. Не было подобных изысков, были другие. Когда писал 30 с лишним сценариев шпионских для Десика, то подкармливал его на работе «Не пей вода». Один раз тройную уху принесла. Вещь, даже и не с голодухи. Вот посовещались, как узнали о гостях, с Филипповной, да и решили лягушатникам почти их национальную кухню устроить. Лягушек нет, однако есть понимание, что лягушки плавают, и рыбы плавают. Решили рыбный день устроить, тем более, что четверг. На 1-е и была тройная уха, на 2-е тоже рыбное блюдо — блинчики. С 3 видами начинки — с красной икрой, с черной икрой и с молотой свирюгой. Привезли в подарок 1,5-метровый экземпляр с Каспийского моря. Забивали водочкой, на кедровых орешках настоянной. Дамы малиновой наливочкой наливались. Как там в анекдоте? Бабушка приготовила такие вкусные блины, что внук ел и стонал. Оказалось, не анекдот. Внука не было, стонали французы. Завершилось действо интересно. Жан Море решил жениться на Быстрицкой, а та брякнула с пафосом, что с родины не уедет. Тогда Эдмон Дантес заявил, что примет гражданство СССР и сменит веру на православие. Элина Авраамовна хихикнула, что она еврейка, и у нее есть муж. Сейчас он в загранкомандировке, работает в Министерстве внешней торговли. разведешься». Тут встрял и режиссер Жан Жиро. Он тоже хочет снять «Эллен». Чуть до драки не дошло. Хорошо потом выяснилось, что только снять в фильме. Он после «Рогоносца» собирается заняться картиной «Веселый полковник». «Все, решено! Будешь главной героиней! Тоже Эллен!» «Ух ж эти французы! Мачи! Ладно, Жан Жиро, а Морет куда? Все знают, что он живет с поэтом и режиссером Жаном Кокто. Или Эллена не знает. Или француженки настолько страшные?» «Ударим русской красотой по гомосекам!»